только что спасла моего сына!» Билл ласково кончиками пальцев коснулся ее лица. «Я люблю тебя, Адриана. Может, сейчас не время, не место это говорить, — сказал он мягко, — но я люблю тебя. Более того, я влюблен в тебя уже на протяжении 2 месяцев, а может, даже 3». Он нежно поцеловал ей руку, каждый израненный палец в отдельности. «Ты не сердишься из-за ребенка?» — спросила она со слезами на глазах. «Как я могу сердиться из-за ребенка?» «По-моему, ты молодец. Ты очень смелая, невероятно сильная, добрая и порядочная женщина. И, на мой взгляд, это очень здорово, что у тебя будет малыш». Это были первые слова, сказанные о ее беременности, если не считать одобрения Зелды. Адриане пришлось выслушать столько грубости от Стивена, что теперь, после слов Билла, она расплакалась. Билл ласково вытирал ей слезы, а она, всхлипывая, пыталась ему объяснить, что прежде очень нервничала и расстраивалась. А теперь, после 3 месяцев тяжелых объяснений с мужем и попыток самой справляться с проблемой беременности, произошел как бы прорыв плотины. «Успокойся», — посоветовал Билл. Он боялся, что после шока еще и эти переживания могут оказать отрицательное воздействие на ее нервную систему. «Все будет хорошо, вот увидишь». Он погладил ее по волосам. «Ты родишь ребенка, и все будет замечательно». Билл наклонился и осторожно-осторожно поцеловал ее в губы. У него на глазах тоже были слезы. «Я тебя люблю, Адриана. Я так сильно люблю и тебя, и ребенка». Самое удивительное, что он при этом не кривил душой. «Как ты можешь так говорить? Это же не твой ребенок». «Я об этом сожалею», — честно сказал Билл и решился добавить. «Может, когда-нибудь, если мне повезет, он станет моим». Слезы опять покатились по щекам Адрианы. Она ничего не сказала, только, кивнув, пожала руку Билла, а потом прикрыла глаза и задремала. Вскоре пришла сестра, заверила Билла, что все идет нормально, и посоветовала пока сходить навестить мальчиков. Томми тоже спал и выглядел хорошо. Ему поставили капельницу с глюкозой и регулярно мерили температуру. Доктора сказали, что к вечеру можно будет его забрать из больницы. Адам смотрел старые серии фильма «Морг и Минди». «Как дела, парень?» Билл сел рядом с ним в телевизионной комнате. В открытую дверь он мог наблюдать спящего Томми. «Как Адриана?» — с тревогой спросил Адам, но уже по виду отца понял, что дела у нее идут неплохо. То же самое, назвав Адриану их мамы, сказала ему чуть раньше медсестра. Адам не стал ее поправлять, он был достаточно взрослым, чтобы понять, что проще будет этого не делать. Лучше. Она уснула. Всю оставшуюся половину дня Билл раздумывал, как им теперь поступить. Он считал, что Адриане не следует сразу же отправляться в обратный путь, особенно в связи с ее беременностью. Но нежелательной представлялось и дальнейшее пребывание в кемпинге. Лучшим вариантом было провести неделю в какой-нибудь комфортабельной гостинице. «Как ты отнесешься к идее переселиться из кемпинга в гостиницу?» Он не хотел разочаровывать мальчиков, но за нее теперь тоже был в ответе, особенно после того, как она спасла Томми. Билл понимал, что если бы не ее расторопность и решительность, случилась бы трагедия. Теперь он себя чувствовал ее вечным должником. Надо было посоветоваться и с Адамом, который, похоже,